Альфдис Рутиен. «Все тайны мира Толкина. Симфония Илуватара». Читает Константин Ермаков. Введение. Английского писателя Джона Рональда Руэлла Толкина можно по праву назвать властителем дум целого поколения, и даже не одного. Популярность его книг, породивших целую субкультуру, растет с каждым десятилетием. Трилогия «Властелин колец» – наиболее известная из литературных произведений Толкина. Она по праву считается одной из самых читаемых книг в истории мировой литературы. Будучи впервые опубликованным в 1954-1955 годах, роман до сих пор вызывает неизменный интерес у все новых и новых поколений читателей. В наступившем веке «Властелин колец» переживает очередной, весьма бурный период повышенного к себе внимания. Принадлежность «Властелина колец» к мировой литературе в самом глобальном смысле, как во временном, так и в пространственном аспекте, оказывается гораздо важнее, нежели принадлежность его конкретно к литературе XX века. Еще одна причина, не позволяющая говорить о «Властелине колец» только лишь как о памятнике литературы ушедшего века, это существование субкультуры, в зарождении которой роман сыграл решающую роль. Истоки этой субкультуры следует искать в толкиновских обществах, образованных в середине 60-х годов, сразу после издания трилогии в Америке, американскими студентами, для которых книга стала поистине культовой. Затем толкинистское движение распространилось также по Европе. Путь книги в Россию был гораздо медленнее. С начала 1960-х годов существовали самиздатовские переводы, известные лишь единицам. Первая часть трилогии была опубликована в 1982 году, и некоторые школьники, которым посчастливилось ее прочесть, целых 8 лет оплакивали Гэндальфа до выхода второго тома. Только в начале 90-х вышел первый полный перевод трилогии, а чуть позже и Сильмариллиона. С конца 80-х годов развивается русское движение толкинистов, то более заметное среди молодежных сообществ, то уходящее вглубь. В рамках субкультуры «Властелин колец» перестает быть исключительно художественным текстом. Он становится неким своеобразным первоэлементом творения особого мира и одновременно свидетельством существования этого мира. Словом, созидающим материю инструментом демиурга, строящего свой универсум, отличный от физической реальности. И хотя для субкультуры несомненную ценность представляют и другие произведения, вышедшие из-под пера Толкина, в частности «Сильмариллион», именно «Властелин колец» представляется тем краеугольным камнем, на котором держится мироздание в понимании культуры толкинистов. Так в чем же загадка мира Толкина? Чем отличается «Властелин колец» от других романов фэнтези? Почему именно эта книга породила целую субкультуру, активно существующую в нашей стране уже третье десятилетие, в то время как другие литературные субкультуры никогда не были так заметны и не перешагнули рубеж 2000 года? Что именно находили и продолжают находить во «Властелине колец» его читатели? Почему оказывается возможным осуществление желания автора трилогии, однажды сказавшего: «Мне хотелось, чтобы люди просто оказались внутри книги и воспринимали ее в каком-то смысле как реальную историю»? Где нужно искать момент, в который зарождается абсолютное доверие к тому, о чем читаешь на страницах романа, заведомо являющегося художественным вымыслом? Ответ на этот вопрос следует искать в глубочайшей эрудиции Толкина. Недаром в субкультуре его зовут просто профессор. Не потому только, что он долгие годы был профессором Оксфорда, нет. Независимо от глубины собственных познаний в лингвистике, астрономии, ботанике, мифологии, литературе и других науках, толкинисты ощущают, какой огромный багаж знаний стоит за текстом «Властелина колец». Чтобы хотя бы отчасти приблизиться к пониманию мира Толкина, мы попытаемся проанализировать его в трех аспектах. Во-первых, как отражение системы знаний, подчерпнутых из естественных и точных наук, что создает исключительную достоверную материальную основу мира. Во-вторых, мы рассмотрим мир Средиземья в проекции трех культур, которыми вдохновлялся Толкин – кельтской, скандинавской и финской. И в-третьих, мы дадим обрис образов и сюжетов Толкина с точки зрения типологии, то есть преломления в тексте универсальных мифологических категорий, сохраняющихся на глубинном уровне в мышлении человечества с древнейших времен до наших дней. Подчеркнем, что если естественно-научный подход к создаваемому миру был результатом сознательной, целенаправленной работы Толкина, то два других находились скорее в сфере художественного переживания, чем отрефлексированной аранжировки тех или иных мотивов. В этом и заключается уникальность Толкина. Ученый в нем верно служит художнику. Именно синтез обеих составляющих, научно выверенной фактографии и полета творческой фантазии, дает в результате уникальный культурный феномен современности, литературные произведения, вышедшие за пределы самой литературы на качественно иной уровень, уровень формирования нового культурного пласта. Ранее мы уже предпринимали подобную попытку. Настоящая книга отличается от нашей предыдущей работы, во-первых, главой о кельтских, скандинавских и финских заимствованиях, во-вторых, главой о субкультуре толкинистов. Кроме того, основной текст значительно расширен и переработан. Поскольку автор данной книги принадлежит к субкультуре более 20 лет, это дает возможность взглянуть на мир Толкина как снаружи, глазами ученого, так и изнутри, глазами того, кто воспринимает Средиземье как пусть нематериальную, но реальность.